Часть пятая. Откуда-то издалека донесся звон колокольчика у входной двери. Евгения с трудом поднялась с кровати. У нее кружилась голова. Она спустилась вниз и открыла дверь. К ней подбежали Володя и Лена. Подруга Инна засмеялась. «Соскучились твои малыши. Мы, надеюсь, вовремя». «Вы всегда вовремя», — улыбнулась Евгения. Володя и Леночка ушли в свою комнату. «Пойдем выпьем по баночке краша». «Пойдем», — согласилась подруга. Евгения достала из холодильника напиток. «Ну как, дети не баловались?» «Нет, что ты, наоборот, они меня воспитывали». «Интересные дела у вас творились», — сказала Евгения и потерла лоб. «Да, а у тебя, похоже, была бурная ночь». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Евгения. «Да по тебе видно». «Мне приснился ужасный сон». «Какой сон?» — удивилась Инна. «Мне приснился Дмитрий. Он был совсем рядом, живой». «В то время, как ты была с Денисом, ты думала о муже?» «О чем ты, Инна?» — досадливо оборвала ее Евгения. «Я не была с Денисом». «Как так? Ничего не понимаю». «А вот так. Я не смогла». «Надо с этим заканчивать, Женечка», — мягко сказала Инна. «Дмитрия нет в живых, а Денис рядом. Он тебя любит». «Да», — согласилась Евгения. «Но Дима во сне был как живой». Тут Евгения посмотрела на свою руку. Она вскрикнула и едва не выронила стакан с напитком. «Что с тобой?» — вскрикнула Инна. «Посмотри!» — протянула Евгения свою руку. «Ну и что? Видишь это красное пятнышко?» «Да. И какое отношение оно имеет к Денису?» «А такое!» — крикнула Евгения. «Мой сон мне не приснился. Мой сон — это правда». «Что ты такое несешь?» Подруга начала терять терпение. «Женечка, успокойся и все мне объясни». «Ко мне прилетал Дима». «Ты сошла с ума». «Выслушай, Инна». «Он был рядом, говорил со мной. Мы целовались». «Это был сон», — улыбнулась подруга. «Ты же сама только что говорила, что тебе приснился ужасный сон». «Я тоже сначала так подумала, пока не увидела это». Евгения показала на маленькое красное пятнышко на своей руке. «Это доказательство того, что мой сон – правда». «Господи, да ты, Женечка, просто обожглась! Вы что вчера с Денисом употребляли?» «Сон – это сон. Сон не может быть правдой. Подумай сама, Женя». «Да нет же!» – перебила ее Евгения. «Он был рядом, живой, совсем как ты. Я его держала за руку, мы целовались. Он прилетел с планеты». «С какой? С Марса, Юпитера?» – пошутила Инна. «С планеты, ушедших из жизни», — сказала Евгения. «Отличный сон. Но все-таки, что вы вчера с Денисом пили?» «Ты мне не веришь», — вздохнула Евгения. «Вот что я тебе скажу, моя дорогая Женечка. Поменьше думай о Дмитрии. Я не говорю о том, что тебе надо его совсем забыть. Но надо уже смириться с тем, что Дима умер. Его нет с нами. Я думала, что ты смирилась со смертью мужа, но ошибалась. И второе, что тебе необходимо сделать... так это поменьше читать фантастику на ночь глядя. Видимо, это чтение тебе вредит». Евгения не стала спорить с подругой, она проводила Инну до дверей и вздохнула. Инна вышла за дверь и покачала головой. После этого разговора она поняла, что Евгения не испытывает к Денису никаких чувств. Эта мысль ее очень обрадовала, так как Денис очень нравился ей самой. Втайне от подруги она пару раз сходила с видным коллегой в кафе. Но Денис, хоть и оказывал незначительные знаки внимания Инне, все же больше думал о своих отношениях с ее подругой. Евгения решила ничего не говорить детям о встрече с их отцом, который, оказывается, живет на другой планете. Она не хотела раньше времени вселять в них надежду. Женщина стала с нетерпением ждать новой встречи с мужем. Она должна была произойти только через 2 недели. Да и то, эта встреча состоится только если Дмитрий преодолеет все трудности. Евгения прошла в спальню, легла в постель и стала вспоминать все подробности прошедшей ночи. Она вспомнила о том, что Дима говорил о первой неудачной попытке проникнуть к ним в дом. В памяти Евгении всплыло воспоминание об огромной яркой звезде, которая затем исчезла. Тогда женщина подумала, что видела падающую звезду и загадала желание быть счастливой. Была ли та звезда планетой мужа или нет? Во всяком случае, ее пожелание должно сбыться. Она будет счастлива, и дети тоже будут счастливы, если она расскажет им про отца. Но пока Евгения этого делать не будет. Слишком плохо подействовала на нее реакция подруги. А что подумают дети? А если Дмитрию больше никогда не удастся выбраться с планеты ушедших из жизни? Тогда дети будут жить с неосуществимой мечтой увидеть отца. Нет, лучше пока все держать в тайне. А Инне надо обязательно сказать, что это все-таки был сон. Да, завтра на работе она так и сделает. На следующий день на работе Денис зашел к ней в кабинет. Когда он вошел, то все женские взгляды были обращены на него. На Евгению смотрели с плохо скрываемой завистью. Денис был видным мужчиной в их коллективе и занимал хорошую должность. Все очарованно смотрели на него. Инна, заметив это, прикрикнула на сотрудниц. «У вас что, работы мало?» Женщины недовольно повернулись к швейным машинкам, но, продолжая работу, все-таки посматривали на красавца-мужчину. После встречи с мужем Евгении больше не хотелось никаких встреч с Денисом. Но она не знала, что бы ей такое сделать, чтобы назойливый ухажер оставил ее в покое раз и навсегда. Он действительно был очень красив. Высокий брюнет с голубыми глазами. Но что поделать? Евгении всегда нравился один тип мужчин. Не очень высокого роста, коренастый, с рыжими волосами и карими глазами в крапинку. Дочь Леночка, рыжая лисичка, всегда напоминала ей о муже, так как была его копией. А теперь он так внезапно вернулся в ее жизнь и перечеркнул в ней все только начинающие зарождаться чувства к Денису. Мужчина подошел к ней и хотел поцеловать в губы, но Евгения подставила для поцелуя щечку. Денис нахмурился. «О чем ты думаешь, моя красавица? Наверное, о том, зачем я к тебе пришел в разгар рабочего дня?» «Да, но как ты догадался?» Пришла в себя Евгения. «Я уже научился все читать на твоем красивом личике». «Ну, тогда, раз я не обладаю такими удивительными способностями, ты сможешь ответить на этот вопрос». «Конечно», — обрадовался Денис. «Я пришел извиниться за вчерашнее. Я все никак не мог заснуть после того, как ты не впустила меня вчера в свой дом. Ты не сердишься?» «Нет», — ответила Евгения. «Я уже все забыла». Евгения не хотела вообще ни о чем думать и вспоминать, кроме как о своей встрече с мужем. Она не понимала, зачем Денис пришел и завел этот разговор, и была очень этим раздосадована. «Может быть, мы с тобой поужинаем сегодня у меня дома?» «Нет», — ответила Евгения. «Почему?» — удивился Денис. «Ты злишься за вчерашнее?» «Я уже сказала, что все забыла. Я просто хочу больше уделять внимание своим детям. Я не хочу, чтобы они смотрели на меня из-под лобья. Я не хочу, чтобы они росли без материнского внимания и тепла, если я буду проводить все свое время с тобой». «Ну извини, Женя. Если бы я знал, что мое предложение так тебя разозлит, то я лучше бы промолчал. Скажи мне, что случилось? Опять Володя?» «Что опять Володя?» – передразнила его Евгения. «Ты ведь недолюбливаешь моего сына, так?» «Нет, как раз наоборот», – растерялся Денис. «Мне нравится его характер. Я не понимаю, в чем дело». «Нет, ты его ненавидишь. Ты хочешь, чтобы я полюбила тебя сильнее своих детей. Тогда ты сможешь от них избавиться. Тогда тебе никто не будет мешать, так?» «Женя, я не понимаю, в чем дело. Тебя кто-то обидел?» «Ты не понимаешь?» «Он не понимает», — громко крикнула Евгения, заглушая стук швейных машин. Удивленные коллеги с любопытством посмотрели в их сторону. «Женя, тише», — прошептал Денис и легонько дернул ее за руку. «На нас все смотрят». «Ну и пусть смотрят!» Еще громче крикнула Евгения и вышла из кабинета. К растерянному Денису подошла Инна. «Что случилось?» «Это я у тебя хотел спросить». «Не знаю», – пожала плечами Инна. «До твоего прихода она была в нормальном расположении духа». «Ты хочешь сказать, что я испортил ей настроение?» – спросил Денис. Женщина пожала плечами. «Но что я сделал такого? Я всего-то предложил ей поужинать у меня дома. Она же разоралась на весь цех». «А знаешь, она странная», — сказала Инна. «Я вижу это», — буркнул Денис. «Вы, женщины, только и делаете, что мучаете мужчин своими странностями».